Глава вторая. Фишер попросил одного из своих приятелей приехать и отвезти его обратно в Сент-Феликс. На воде, в лодке, среди снастей, сетей, клеток для ловли омаров и дневного улова рыбы, Фишер выглядел в родной стихии. Зато я, стоя у двери большого белого дома, на своем месте себя совершенно не чувствовала. За долгие годы куда только не забрасывала меня работа метеоролога. Какой только экзотики я не насмотрелась и в этой стране, и в разных других. И пока 20 месяцев назад не оборвалась моя карьера, связанные с ней приключения неизменно доставляли мне радость. Но жить на острове мне все-таки до сих пор ни разу не доводилось. Вольно или невольно, я считаю, что нынешняя работа отнюдь не на уровне моих знаний и опыта. Но не могу не признать, что справиться с жизнью на острове в Корнуолле мне будет сейчас трудно. Боюсь, мой истощенный болезнью организм ее не выдержит. «Хватит себя жалеть, Скай!» — бормочу я, пытаясь взять себя в руки. «Куда ты денешься? Конечно, справишься. Это всего одно лето. Получится здесь, ты докажешь, что готова к большой и важной работе. К тому же здесь, на острове, я буду не одна. К нам с Фицем, который, не теряя времени, обнюхивает в эту минуту каждый клочок земли вокруг дома, вот-вот присоединится метеоролог-практикант, помощник и ученик, что для меня одновременно и облегчение, и источник немалого беспокойства. У меня всегда были ассистенты, и я всегда готова с удовольствием работать с каким-нибудь энтузиастом-метеорологом, с которым можно разделить мою страсть к предсказанию погоды. Но в последнее время я привыкла быть одна, и перспектива постоянного общества меня настораживает. Жизнь рядом с чужим человеком сулит ненужные сложности. «Нет, я не буду думать об этом прямо сейчас», — заявляю я удивленному Фицу. «Если я чему-то и научилась в последнее время, так это тому, что надо жить в моменте, а не беспокоиться о возможных неприятностях. Мне дан шанс, и я не собираюсь потратить его впустую. Пойдем-ка, дружок, посмотрим лучше на наш новый дом». Уговаривать Фица не надо. Он с готовностью несется в дом, и я, оглядываясь по сторонам, иду за ним по пятам. Здесь все просто, но все сияет чистотой и пахнет свежей краской. Стены прихожей такие же белые, как и стены снаружи, а пол у меня под ногами выложен кирпично-красной плиткой. Лестница с дубовыми перилами ведет наверх, где, скорее всего, находятся две спальни. Одна для меня, другая для моего помощника. «Давай сначала осмотрим первый этаж», — предлагаю я Фицу, но он меня опережает. Его черный лохматый хвост скрывается в комнате в конце коридора. Фиц с детства был псом смелым и любопытным. Он появился у меня всего 8 месяцев назад, и хоть это совсем немного, мы с ним стали неразлучны. Я взяла его совсем крохой, когда у соседской йоркширской терьерши непредвиденно родились щенки, и ее хозяйка принялась отчаянно пристраивать в хорошие руки 6 обворожительных кутят. Случайным папашей Фица оказался Джек Рассел, так что мой Фиц, клубок жесткой черной, коричневой и белой шерсти, считается йоркширским Расселом. Поначалу я опасалась, что собака — это такая ответственность, которая в моем состоянии будет мне не по силам. Но мои страхи оказались напрасными. Фиц не просто дал мне новый стимул, он стал моим товарищем. Именно это тогда было мне особенно нужно, потому что мои так называемые друзья куда-то исчезли из моей жизни, чем меня сильно разочаровали. К моменту появления Фица я уже довольно сильно окрепла, хотя проблем со здоровьем по-прежнему хватало. Но даже в самые трудные и мрачные времена мой пес меня не бросил. «Вижу, вижу, ты уже отыскал кухню», — говорю я Фицу, который стоит передо мной и, высунув язык, тяжело дышит. «Давай-ка нальем тебе воды». Его миски лежат где-то в коробках, поэтому я открываю один из светло-голубых кухонных шкафчиков в поисках какой-нибудь чаши. В шкафах на кухне нахожу новый комплект белой посуды на 4, новенькие стаканы, кастрюли с еще не снятыми этикетками, а в выдвижном ящике сияющие ножи, вилки и ложки. Я знала, что к моему приезду приготовят какую-то утварь, но то, что не придется самой распаковывать магазинные коробки и расставлять все по местам – для меня неожиданность. Может быть, это сделал Фишер? Похоже, он с большим трепетом относится и к острову, и к этому дому. Нахожу подходящую миску, наполняю ее водой и минуту наблюдаю за жадно лакающим Фитцем. В углу стоит большой холодильник. Подхожу к нему, открываю и с радостью нахожу набор продуктов первой необходимости, в том числе и свежевыжатый апельсиновый сок, который я тут же наливаю в стакан и выпиваю с такой же жадностью, с какой Фитц только что вылокал свою воду. Придется привыкать ездить за продуктами на большую землю. Сетую я Фитцу, у которого с мокрой бороды вода капает на пол. Отрываю несколько бумажных полотенец и вытираю ему морду. Не думаю, что здесь есть доставка из супермаркета. Еще недавно, когда я была не в состоянии выходить из дому, без еженедельной доставки продуктов на дом мне было бы не прожить. Я уже пришла в себя настолько, что могла жить одна, и мама вернулась к себе. Но необходимым источником энергии для меня еще долго оставались готовые обеды и полуфабрикаты. «Вот видишь, как далеко ты продвинулась», — напоминаю я себе, глядя на холодильник. «Ты не просто можешь заботиться о себе и о Фитце, но еще и делаешь это здесь, на далеком острове посреди моря». Помимо холодильника в кухне стоит большая плита, а на кухонном прилавке блестит электрический чайник и красуется модерновый тостер. «А нас с тобой, Фитц, позаботились на все 100», радуюсь я, разглядывая современную кофеварочную машину. Она и зерна сама мелит, и пенку из молока взбивает. Таких удобств я совершенно не ожидала, но они очень кстати. Я-то думала, мне эту работу предложили потому, что на нее никто другой не соглашался. Но вдруг им все-таки нужна была именно я. Фитц смотрит на меня, склонив голову на бок. «Тебе ведь все равно, где мы с тобой живем. Тебе нужно только, чтобы мы с тобой были вместе. Так ведь, мой хороший?» Я беру его на руки и обнимаю. «Ты совсем не понимаешь, как мне важно, что ты просто любишь меня такой, какая я есть». Фитц лижет меня в щеку. «Вот именно!» — говорю я ему и улыбаюсь. «Жажду мы с тобой утолили. Пойдем дальше смотреть, что тут в доме еще есть». На первом этаже, рядом с кухней, ванная комната и неожиданно для меня две спальни. «Вот это будет моя», — думаю я, оглядывая комнату с широкой двуспальной кроватью и жестким матрасом. И кровать, и матрас, опять-таки, похоже, совершенно новые. Моему удивлению нет предела. Обустраивая для нас дом, средств, кажется, не пожалели. С чего бы это? Фишер рассказал мне, что когда-то здесь жили старики, муж с женой. Но оба они умерли, и дом обветшал. Все думали, что и дом, и остров принадлежали им, но оказалось, они были только арендаторами. Потом, когда волонтерская команда «Дозорных моря» решила устроить здесь свой наблюдательный пост и обратилась в местный совет, таинственный владелец мгновенно дал разрешение. С тех пор, как на острове обосновались «Дозорные моря», то есть до сегодняшнего дня, в доме никто не жил. Изучение первого этажа закончено, и я зову Фитца дальше. Теперь пошли наверх. Дважды предлагать ему не надо. Он уже обогнал меня и стоит на верхней ступеньке. А я все еще медлю внизу и благодарю судьбу за то, что снова могу одолеть подъем по лестнице. Надеюсь, мрачные времена, когда десяток ступеней казались мне восхождением на Эверест, да еще с полным рюкзаком кирпичей, остались, наконец, в прошлом. К счастью, сегодня я вполне могу следовать за Фитцем, хотя ноги на ступеньки ставлю и медленнее, и осторожнее, чем мой четвероногий дружок. «Вот это да!» Восхищенно выдыхаю я, добравшись до верха, где меня встречает просторная комната с огромным полукруглым эркером. «Здорово!» Совершенно очевидно, что комната устроена так, что самое главное в ней – вид из окна. В одном конце стоит диван, два кресла, пара столиков и телевизор. А в другом, прямо перед окном эркера, то, что осталось от поста «Дозорных моря». Все свое оборудование они забрали с собой, но оставили большой письменный стол, офисное кресло и шкафы для хранения приборов. Здесь все выглядит так, будто кто-то выехал из арендованного помещения, свои вещи забрал, а хозяйские оставил. Подхожу к окну и впервые вглядываюсь в тот вид, который мне предстоит созерцать несколько следующих недель, а может быть, даже месяцев. Поразительно, как много всего и как далеко отсюда видно. И замечательная картинка городка Сент-Феликс с его старинными рыбацкими домиками, мощенными булыжником извилистыми улочками, каменной стеной мола в гавани и бесконечным песчаным морским берегом. И необъятное море, которое катит сюда волны из самых глубин Атлантического океана. Здесь, в Корнуолле, дом с таким видом, да еще на собственном острове, это должно быть целое состояние, размышляю я. Интересно, почему сам владелец здесь не живет или, по крайней мере, не сдает его отдыхающим? Кто от такого дохода откажется? Но сейчас за это я владельцу только скажу спасибо. Да, ехать я сюда не хотела. Да, я не сразу приняла странное предложение наблюдать погоду на этом острове. Но теперь, приехав, я рада, что согласилась. Позиция, конечно, не из блестящих. С моим прежним положением не идет ни в какое сравнение. И веса в международных метеорологических кругах она мне тоже не прибавит. Но, глядя отсюда на Корнуольский берег, я думаю, будет ли передо мной когда-нибудь столь же захватывающий вид, чем тот, что простирается здесь и сейчас. Весь остальной день я распаковываю свои личные вещи и многочисленные коробки со всевозможными измерительными приборами, доставленными сюда курьером еще до моего приезда. Открываю ящики, и мне кажется, что после долгой разлуки я снова встречаю старых друзей. Здесь и всем известный ветроуказатель, в просторечии носок, и столь же знакомые каждому градуированный измеритель объема атмосферных осадков, термометр и барометр. Есть и не столь общеизвестные, например, анемометр для измерения скорости ветра, гидрометр для измерения влажности, пиронометр, которым измеряют солнечную радиацию. Высвобождая каждый из моих приборов из-под упаковочной стружки и подыскивая для каждого подходящее место, одним снаружи, другим на письменном столе, я все больше и больше чувствую себя как дома. Фитц начинает бегать вокруг меня, и я ненадолго вывожу его на прогулку. Прогулка короткая, потому что весь остров по окружности. Мы проходим минут за 10, и это по крутым и скалистым тропкам. Обойти всю Аврору по берегу полмили, не больше. Прости, дружище, извиняюсь я перед Фитцем, вернувшись домой. Здесь далеко не уйдешь. На настоящую прогулку нам с тобой тоже придется ездить на большую землю. Когда я только завела Фитца, я долго удивлялась, откуда у такого маленького пса столько энергии. Он постоянно был в движении, и я надеялась, что он подрастет и хоть немного угомонится. Но Фитцу до сих пор ничего не стоит уморить меня на любой прогулке. Хотя сделать это, конечно, нетрудно. И все равно я чувствую, что благодаря ему с каждым днем, с каждой прогулкой становлюсь все сильнее и сильнее. День подходит к концу, и мои силы на исходе. Вернее, сил уже больше нет совсем. Я знаю, я переработала. Делать столько сразу мне нельзя. Надо было все это как-то распределить на несколько дней. Но мне хочется, чтобы к завтрашнему приезду моей новой помощницы Талии все было в полном порядке. А значит, сегодня надо столько всего переделать. От ассистента я сначала отказалась, но мне намекнули, что я не смогу, да и не должна вести наблюдение за погодой 24 часа в сутки. И в конце концов я согласилась. Талия только что окончила второй курс на метеорологическом факультете, выиграла конкурс на эту позицию и теперь едет сюда на летнюю практику. Неприятнее всего для меня будет, если она с самого начала поймет, что одной мне не справиться или что мне нужен особый режим. На первый взгляд моя задача здесь несложная, но вся проблема в том, что самое трудное и самое важное для меня — доказать метеорологическому бюро и, главное, самой себе, что сил у меня хватит, а это значит, мои слабости надо от всех скрывать. Я понимаю, проблемы со здоровьем нельзя считать слабостью. Мне бы стоило помнить, что жизнь с хронической болезнью требует мужества, а я с ней справляюсь уже почти 2 года. Но сейчас я чувствую себя настолько лучше, что о болезни хочется совсем забыть. Хочется жить дальше и доказать себе, что я нормальный человек. Даже если в глубине души я понимаю, что нормальным человеком меня уже не назовешь. Пора спать. Говорю я уже и без того задремавшему Фитцу. Мы расслабились и отдыхаем наверху в гостиной на диване. подложив несколько привезенных из дома маленьких подушечек, так для спины лучше опора, я устроилась вполне удобно и теперь сижу и то смотрю на приборы, которые еще надо отрегулировать, прежде чем пускать в работу, то завороженно перевожу взгляд на вид за окном, на тихое море и ясное полуночное небо. Но сначала давай-ка глянем, какую завтра обещают погоду. Нам же самим пока этого не понять. Многие мои приборы еще не работают, а самостоятельно справляться с моторкой в штормовую погоду мне совершенно не хочется. Я смотрю на часы. Новости сейчас кончатся, так что я как раз успеваю включить телевизор к прогнозу погоды. Вообще-то, я их почти никогда не смотрю. Мне не нужно. Обычно, где бы я ни оказалась, у меня под рукой всегда есть собственные приборы. Но с тех пор, как я не работаю, приходится иногда послушать, что обещают синоптики. Этот толковый. Я одобрительно киваю, когда на экране перед картой появляется телеведущий раздела погоды. Этот даже в погоде разбирается. У меня есть игра. Отгадывать, у кого из рассказывающих про погоду телеведущих есть хоть какое-то метеорологическое образование. А кто, таких теперь большинство, просто диктор. Пока что в этой игре попадание у меня стопроцентное. Мне на радость в Корнуолле завтра обещают слабый ветер и высокое атмосферное давление. А значит, первое сольное путешествие на лодке вряд ли устроит мне особые неприятности. Фишер очень кстати принес и оставил для меня на столе в смотровой башне расписание приливов на следующую неделю. Смотровой башней я окрестила ту часть комнаты, где у окна в эркере разместила наше оборудование. Из этого расписания мне известно, что время приезда Талии, когда ее надо будет встречать на станции, совпадает со временем максимальной высоты прилива. Непонятно только, как мы донесем до лодки ее багаж. Ничего. Со станции до гавани возьмем такси. Или сами справимся, если, в отличие от меня, она путешествует налегке. Я выключаю телевизор и зову Фица. Пойдем-ка на боковую. Завтра нам с тобой предстоит длинный день. Лежа на новой кровати под привезенным из дому одеялом, пристроив голову на удобную домашнюю подушку и со свернувшимся у меня в ногах Фицем, я размышляю о нашей завтрашней новой соседке. Только бы была хорошая, только бы без претензий, молюсь я. Перспектива жить и работать с шумным и резким эгоцентриком вызывает у меня ужас. Я хочу тишины и покоя, и чтоб никто не нарушал моего душевного равновесия. Женщина из отдела кадров уверяла меня, что Талия – девочка очаровательная, что она мечтает только о том, чтобы работать вместе со мной. Она и с Сент-Феликсом, оказывается, хорошо знакома, потому что у нее здесь родственники. И это еще одна причина, по которой ей так сильно хотелось участвовать в моем проекте. Талия – очень гармоничное и спокойное имя. Лежа в темноте, я пытаюсь унять беспокойство. Все, конечно же, будет хорошо. К завтрашнему вечеру мы обе окончательно здесь устроимся и без всяких проблем начнем работать. Но жизнь подобна погоде. Ждешь предсказанного штиля, а где-то поднимается буря.